С сомнением разглядывая невысокого казачка, я спросил у командира сотника Лукина: «Точно лучший пластун? Работа на этом направлении ожидается тяжелая». «На Кавказе с ним был. Дороги патрулировали. Три банды выследил». «Ну ладно, проверим». «Определяй его в кандидаты», — кивнул я. «Давай следующего стрелка». «Приказной!» — окликнул сотник одного из своих подчиненных. «Зови Зосима!» Продолжал принимать казаков в свое личное войско. Государь велел набрать команду под командованием сотника Лукина для личной охраны. Его он отобрал сам. Казаки будут сопровождать меня в поездках по загранице и участвовать в силовых акциях, охраняя также нашу интеллектуальную команду. Я все-таки набрал спецов для рейдерства. Как и ожидалось, большинство в тюрьме. Двоих привезли с каторги, остальных они, когда поняли обширность моих замыслов, позвали сами. Искупление грехов и снятие с них всех судимостей я взял на себя. Многие были согласны иметь чистую историю жизни и неплохо подзаработать. Теперь у меня было 36 специалистов по мошенничеству от мелких до гигантов мыслей под общим командованием Аграфия Степановича Мудракова, известного под псевдонимом графа Кельтского. Отличный спец, который вольготно чувствовал себя в светских салонах и на раутах. Ранее он специализировался на поддельных облигациях, но оказался неплохим организатором и после недельной учебы стал во главе рейдерской группы, уже потирая руки в предвкушении будущей работы. Их задача именно рейдерский захват и передача банков и других предприятий уже в руки специалистов императора. Он участвовал в этой афере, прибыль пополам. За месяц, прошедший с того момента, когда мы пришли к соглашению о сотрудничестве, я стал всемирно известным человеком инкогнито. Моих фото не было на страницах газет. 5 бойцов Лукина, которые уже пару недель как приступили к своим обязанностям, не давали проводить фотосессии, а одного наглого фотографа из Британии так еще побили и разбили камеру. О моем отношении к англичанам теперь знал весь свет. Я их не лечил даже за миллион. О, кстати, наша шарашка по отъему у иностранцев денег так заработала, что подтолкнула начало работ по созданию морзавода и учебных и промышленных предприятий. После того, как я вылечил большую часть семьи императора, некоторые вернулись из-за границы, и лечение калеченных солдат и офицеров, которые приходили ко мне толпами, слава таки подпрыгнула на небывалую высоту. Одного графа я вылечил за 1,5 миллиона, осмотрев и подлечив также его семью. Тот, будучи на краю смерти, долго благодарил меня и легко расстался с такой суммой. Он не знал, что буквально через несколько дней после этого в устье Двины зашел и стал у монастыря парусник, груженный материалами и строителями. Так что деньги графа и других заплативших болезных дали резкий толчок строительству, и теперь транспортные корабли каждый день перевозили материалы и рабочих на начавшую строиться верфь. Уже на месте появился начальник производства, инженер-полковник в отставке Георгий Жуков. Он был подобран мною лично, загоревшийся отставник, скучавший на пенсии, с огоньком включился в работу. По охране скажу так. Еще до первого корабля и рабочих туда перебросили 200 казаков, которые встали на постой в монастыре, пока им не возведут казармы. Разъезды начали плотно работать в округе. По плану ожидалась переброска туда отряда жандармов, обязанность которых — обеспечивать секретность. Одним словом, дело сдвинулось. Поместье в глуши я тоже купил, оформив на себя. Туда уже начали заезжать строители, готовясь возводить дома и общежития для студентов. Также там будет на реке возведен утепленный бассейн с выходом в открытую воду. Строить целый бассейн я посчитал неликвидным, а так природа поможет. Как бы то ни было, но работа началась. Дело за малым — обеспечить предприятие всем необходимым. Ладно, мелкие производства для кораблей — это мы решили отдать купцам. Сделав госзаказ на некоторое необходимое корабельное оборудование согласно заявленным стандартам, 6 купцов, что уже заключили с нами контракт и получили часть оплаты, стали шустро модернизировать свое оборудование, понимая, что хорошо поднимутся на госзаказах. Эти 6 получили аванс из заработанных мною денег 300 тысяч золотом, а император, гад, из своих средств пока ничего не дал, с интересом наблюдая, как я выкручиваюсь. Выкручивался ведь. Правда, тут он был в своем праве. Денежные средства с его стороны включатся в работу после того, как у меня не будет денег. У меня пока были, тем более я возлагал надежды на активы Ротшильдов, которые и позволят мне не только полностью оснастить наши секретные предприятия, но и частично поднять производство на других заводах. Меня интересовал пороховой казенный завод и пушечный. Также началась подготовка к покупке одного из сталелитейных заводов на Урале из рук одного промышленника. Тот как раз заканчивал его модернизировать и продавать пока не собирался. Черт, как же железной дороги в Сибирь не хватает. По рекам всего не повозишь. Так вот, работа спорится. Предприятия и заводы строятся по моим эскизам и схемам, как я уже говорил. Осталось дело за малым. Обеспечить верфи и заводы станками и другим оборудованием. У меня было время пообщаться с инженерами империи. Не все они были подданными императора, но знания их были обширны. Так вот, поговорив с ними, я понял, что все необходимое лучше брать в Германии. Она впереди планеты всей по изготовлению специализированных станков и прочего оборудования. Одним словом, через 2 недавно купленное мной парусно-паровое судно «Пересмешник», кстати, британской постройки, отправлялось в Британию. Командиром стал бывший капитан-лейтенант Лаврентьев, которого сняли с командования парусной шхуной военно-морского флота Российской империи. И вместе с командой, официально уволив, поставили командовать моим кораблем. В действительности Лаврентьев все еще числился на флоте, о чем он прекрасно знал, как и о том, что задание у них было специальное. Правда, что именно мы будем делать, он со своими офицерами был не в курсе. Как докладывал мне включенный в команду особист-жандарм, слухи были самые дикие, но к правде ни один даже близко не подходил. Лаврентьев быстро освоился с судном. получил на борт команду кочегаров и механиков, после чего вышел на Балтику совершать учебные рейсы перед плаванием. Команда должна была привыкнуть к судну. Вчера после недельного тренировочного плавания они вошли в порт и встали у одной из пристаней, пополняя припасы и воду. Официально пересмешник считался судном одного торгового представительства. Неофициально он был приписан к военной разведке флота. Об этом ведомстве, которым стал командовать бывший полковник разведки, знало очень мало людей. Очень мало. Так что понятно, что кроме команды и группы рейдеров, с нами плыли пока еще небольшое количество разведчиков. У них было свое задание. Закончив с приемом трех десятков казаков, я оставил сотника формировать подразделение. У нас было 6 унтеров набрано. А сам в сопровождении охраны поехал к себе. Дом я не покупал. Тупо денег на это не было, все шло на стройку. Но снял довольно неплохой 2-этажный каменный особняк. Именно там я жил и принимал обеспеченных пациентов. И особо наглых, что лезли без очереди, которых в большей части отваживала моя охрана. Если, конечно, у них не было на руках солидных сумм, тогда мои двери открыты. Сегодня вызова от императора не было, поэтому я был представлен самому себе и занимался своими делами и делами империи. Сейчас у меня лечение по записи 4 дворян до 6 вечера, 3 из них иноземцы и 5 купцов. Купцы все наши. После 6 у меня обед, и к 7 я выезжал в казармы Павловского лейб-гвардии полка, где меня дожидались покалеченные отставники, офицеры и солдаты. Уже всем было известно, что я придерживаюсь довольно простых взглядов, и для меня нет разницы между офицерами и солдатами. Я вполне мог перед лечением какого-нибудь графа-полковника в отставке вылечить простого пехотного рядового, который до этого побирался на вокзале или улице. После излечения я убрал деньги в сейф в кабинете. Завтра часть уйдет в бухгалтерию нашего секретного подразделения. Пора платить зарплату и оплатить часть стройматериалов, хотя денег на счетах хватало месяца на 1,5, но это НЗ. В последние дни работал я довольно продуктивно. Иностранцы своими деньгами поднимали наше производство, даже не подозревая о том. Да что говорить. За неделю мой заработок был 3 миллиона с золотом суммарного дохода. Практически все ушло на оплату строительства и стройматериалы. Та же команда пересмешника и сотрудники разведки получали зарплату от меня, так как официально они не проходили через военное флотское ведомство. У нас было свое, которое пока только образовывалось. Правда, офицеры и моряки с казаками этому были только рады. Их зарплаты были в 2 раза больше, чем на прежней службе, причем это без боевых премий, которые были прописаны в контрактах. То, что мы выполняем секретную миссию, знали немногие офицеры, но знали со 100-процентной гарантией, потому как они были собраны у меня дома. И нас инкогнито посетил государь, который перед удивленными и обрадованными офицерами толкнул речь и взял с них клятву служить с достоинством и верностью, отдавая самих себя службе. Получалось, на мой взгляд, неплохо. Но это ладно, вся суета. Вернувшись после павловских казарм домой, я поработал с секретной документацией, отдавая распоряжение секретарям и помощникам, после чего отправился спать. Следующий день был зеркально похож на предыдущий. Заработал только на 6 дворянах и 17 купцах порядка 350 тысяч рублей с золотом. Потом объявил о том, что решил осмотреть дарованные государем земли. Вечером меня посетил бывший ротмистр жандармов, который входил в нашу разведслужбу и сообщил, что все готово. Скоро ложная группа с моим двойником направится в одно из поместий, дарованных мне императором, а мы отплываем в Англию. Афишировать свои планы я не хотел. Действовать в Великобритании я собирался под чужими данными. Утром следующего дня я под видом матроса поднялся на борт пересмешника и прошел в свою каюту. Все пассажиры уже были на борту судна, поэтому пересмешник под флагом Российской империи отошел от пристани и направился в открытое море. Когда берега остались далеко позади, я вышел на палубу и, подойдя к капитану, поинтересовался, как прошла тренировка и ознакомление с судном. — Хорошо, ваше сиятельство, — посмотрев на надутые ветром паруса, ответил капитан. — Как пушки? — Отличные пушки. Артиллеристы в восторге. Отлично. Испытаем их по пути в ситуации, приближенной к боевой. Ваше сиятельство. Удивленно повернулся ко мне капитан. Я имею в виду, постреляем по какому-нибудь британскому кораблю. Но это приведет к войне. По сути, это пиратство. Это если будут свидетели. А они нам не нужны. Я хочу проверить, чего стоит команда. Тем более намекну, это будет не первое британское судно, что мы перехватим. Но все одобрено на высшем уровне, капитан. В случае отказа порт рядом. Вернемся, снимем вас. Вы военный человек или гражданский? Не нужно, ваше сиятельство. Я понял, вопросов больше не будет. Надо для государства, значит, надо. Хорошо, что мы поняли друг друга. Сейчас отойдем подальше и посмотрим, как вы освоили судно. Прибавить ход. Поднять бром-брамсели! Тут же крикнул капитан. «Убрать паруса и запустить машину!» Коротко велел я. «Есть!» Козырнул тот и приступил к выполнению моих приказов. На палубе, кроме греющихся на солнце казаков, которые с любопытством наблюдали за суетой моряков, был пяток пассажиров. Остальные находились у себя или в кают-компании, где играли в карты. Сами моряки, как простые матросы, так и офицеры, были в форме гражданского флота, но никто не забывал, что они до сих пор на службе. Ухватившись за канат и поглядывая на густо дымившуюся трубу, я наблюдал, как, увеличив ход, идет против ветра пересмешник. А неплохо. Скоростное судно. Не зря я его выбрал из остальных трех посудин, что продавались с ним. Это действительно было так. Какой-то купец разорился и начал продавать свое имущество. Вот я первый и успел выкупить двухлетнее судно 1000 тонн водоизмещения. Почти новое. В личной собственности у меня тоже было свое судно. Это была паровая яхта с дорогой отделкой. Она стояла у причала для яхт, за ней присматривали двое матросов. Так эту яхту мне подарил один германский промышленник за излечение своей дочери, которая тихо угасала, и обследование остальных членов семьи. Полугодовалая 500-тонная красавица, не имевшая мачт с парусами, мне понравилась. Взял. Уже были попытки императорской семьи выкупить ее, да и сам государь посматривал с легкой завистью, когда я принимал его на борту своей красавицы, получившей такое же имя при деловых встречах. Там была отличная, роскошно отделанная красным деревом кают-компания, плюс хозяйские апартаменты и 6 гостевых спален. Бассейна не хватало, на мой взгляд. Вот когда я был правителем княжества, у меня была яхта с подогреваемым бассейном. Жены его больно любили. И с палубной артиллерией на всякий случай. Посмотрев вперед, я еще раз окинул судно взглядом и напыщенно сказал с легкими нотками смеха: «Пора потрясти Англию до основания. Чую, пора ей сбросить свое полусонное существование, ведь к ней идет сам черный император». Шли мы до Англии больше 10 дней. Да и то потому, что мне все было интересно, и я вспомнил свое переселение в Америку. Шли мы фактически по тому же маршруту. При этом я 3 провел боевые тревоги команды и казаков. Последние были не в своей привычной форме, а в гражданской, что воспринимали с некоторым юмором. Оружие у них никто не отбирал. Тем более я закупил новейшие на данный момент многозарядные винчестеры, армейские спрингфильды и русские Смит-Вессоны, по 2 на каждого казака. У команды тоже было новое оружие. Одним словом, вооружил я всех. Так вот, тех, что были усатыми, я оставил. Остальные молодые заросли на подбородке еще не завели, что и было основным критерием моего выбора. В бородатых казаках сразу признают выходцев из России. Были у меня в подразделении 2 бородатых казаков. Без них никак было не обойтись. Они были редкой профессией — саперы. Но парни были вынуждены избавиться от бород. И ныне, щупая непривычно голые подбородки, тоже находились на пересмешнике. Как бы то ни было, через несколько дней интересного для меня плавания мы вышли в Атлантику, забункеровавшись углем в одном из портов Дании. Был вечер, шли мы под парусами под умеренным ветром с половиной хода, снизили скорость перед наступающей ночью. Ночные столкновения на море не редкость, что зачастую приводит к трагедии. Даже сигнальные фонари не всегда спасают, так что лучше обезопаситься. Я был с капитаном полностью согласен и поддерживал его в этом решении. В данный момент после ужина, когда кок с помощником убрали блюда и посуду со стола, мы играли в покер в кают-компании. Присутствовало 3 из рейдерской команды — лейтенант, навигатор пересмешника и я. Остальных я к столу не допускал. Шулер на шулере. Правда, во время 2 партии выяснилось, что и лейтенанта мы зря согласились взять. Этот 25-летний моряк был прожженным шулером, ловко передергивая карты. Наверное, лучше мошенников вернуть, они хоть погрубее работают. Так вот, когда я продувал второй червонец, снаружи вдруг раздался далекий пушечный выстрел. Мы удивленно прислушались к этому грохоту, как и к топоту матросов по палубе наверху. Вставший навигатор коротко поклонился и с сожалением сказал: «Извините, господа, но я вынужден вас покинуть. Служба-с». Как только он покинул кают-компанию, один из парней рейдерской команды поднял и перевернул карты лейтенанта, после чего другой мошенник с усмешкой перевернул свои. У обоих были червоные тузы. Хмыкнув, я направился следом за лейтенантом. У того были все четыре туза на руках. У меня, кстати, их было два. «Шулер, что еще скажешь?» Лейтенант обиделся, когда пассажиры в начале плавания чуть не раздели его. Вот и стал нагло их обыгрывать, используя все свои умения. На палубе я осмотрелся и, заметив слева парусно-паровой боевой корабль под британским флагом, понятливо кивнул и направился к офицерам на юте, что в подзорные трубы рассматривали англичанина. «Что тут происходит?» — спросил я. «Приказывают лечь в дрейф и принять досмотровую партию». «Мы в нейтральных водах. Они не имеют права этого делать», — буркнул я. И, приняв у капитана трубу, осмотрел корабль англичан. 26-пушечный бриг идет под паровой машиной. Паруса свернуты. В это время раздался второй выстрел, и впереди по курсу поднялся столб воды от врезавшегося в волну ядра. Осмотревшись, я услышал вопрос Лаврентьева. «Ложимся в дрейф, ваше сиятельство?» «Нет, за такую наглость надо учить. Они под парусом идут против ветра. Мы быстрее поворачиваем и уходим за пределы действий его артиллерии, поднимаем пар в котлах и готовим обе наши новые пушки». «Артиллеристы уже подсчитали предельную дальность его выстрелов?» «Так точно, ваше сиятельство!» — вышел вперед другой лейтенант. «Она на треть меньше, чем у наших новейших пушек». «Это хорошо. Вот что значит удлиненные стволы и нарезы в стволах!» — довольно кивнул я. «Капитан, командуйте боевую тревогу!» Пушки были экспериментальные. Их изготовили по моим чертежам на казенном пушечном заводе с соблюдением всех мер секретности. Две пробные единицы были доставлены на пересмешник. Должно было быть 4 пушки, но остальные оказались с браком, и их заменили обычными. В данный момент они стояли заряженные книппелями и ждали своего часа. «Есть!» — по привычке козырнул тот и начал отдавать распоряжение. «Ха!» — еще раз осмотрев горизонт, хмыкнул я. «И ни одного свидетеля вокруг!» Из-под обстрела мы ушли, хотя и пришлось выдержать еще 2 выстрела из носовых пушек брига. Одно ядро прошло мимо, второе, оказавшаяся бомбой, разорвалась на корме, ранив 2 матросов и убив 1. Это уже был беспредел, и разозлились все. Я быстро вернул в строй убитого и раненых, и пока их уносили, обессиленных от кровопотери, в кают-компанию, где был оборудован временный лазарет, стал внимательно наблюдать за действиями англичанина, который прибавил ход. Это было видно по дыму и, сменив курс, начал поднимать паруса, чтобы идти с нами одним курсом и скоростью. Ветер это позволял. Наша машина тоже начала дымить, но нормально, температура еще не поднялась. — Ночь нам поможет, — сказал подошедший Лаврентьев. До этого он отдавал команды на ремонт повреждений. Одна из шлюпок, что висела на шлюпбалках по правому борту, была изрешечена осколками, два каната повреждено. Их уже заменили, а шлюпку сбросили за борт, посчитав неремонтно пригодной. «Не требуется. Мы уже вышли за пределы действия артиллерии англичанина. А он из нашей зоны поражения все еще не вышел. Сейчас поворот на правый борт. Пройдем у него по левому борту, не подставляясь под бортовой залп, и открываем огонь на поражение со всей возможной скорострельностью. Все ясно?» «Так точно!» — кивнул капитан и стал отдавать приказы перетаскивать пушки на правый борт. Они были на колесиках, и проблемы с этим не было. К пушкам встали самые лучшие наводчики Лаврентьева, и после поворота сразу открыли огонь с периодичностью один выстрел за полминуты. Стреляли мы сначала бомбами, начиненными пироксилином. Один выстрел вызвал пожар на носу британца, который довольно быстро погасили. Но когда мы сблизились, то стреляли уже книппелями, сбив таки одним из выстрелов грот-мачту. Та рухнула на левый борт, закрыв парусами часть артиллерии англичан, что бортовыми залпами стреляло по нам в ответ. «Если они сейчас выстрелят, то подожгут паруса», — прокомментировал я. «О, выстрелили! Идиоты!» Оставаясь вне пределов действия артиллерии британцев, мы на паровом ходу со спущенными парусами с безопасного расстояния расстреливали их корабль. Дальность, конечно, была велика, и поначалу наводчики мазали, но постепенно они приноровились и попадать стали все чаще и чаще. Вдруг британец содрогнулся, раздался оглушающий взрыв, и брик переломило пополам. В воздух вместе с обломками поднялось облако пара. Котлы рванули. Прокомментировал я и скомандовал капитану. «Идем на сближение с обломками. Сотнику Лукину выстроить казаков вдоль бортов. Ни одного живого британца не должно быть, хотя нет. Если будет офицер, поднимите его на борт. Хочется пообщаться с этим индивидуумом. Нужно узнать, какого хрена им от нас надо было». «Есть!» Козырнули Лаврентьев и Лукин, занявшись выполнением приказов. Наводчики, сидя на лафетах пушек, курили трубки, выпуская дым. Они довольно улыбались, поглядывали через фальшборт на приближающиеся обломки британца в двух кабельтовых от нас. «Стоп, машина!» Расслышал я, как один из офицеров скомандовал в переговорную трубу на юте. «Полный назад! Стоп, машина!» После команды Лукина загрохотали выстрелы винчестеров казаков. Часть команды со своими дальнобойными спрингфилдами тоже включилась в забаву. Они полностью поддерживали мое мнение, что нехрен нас было трогать. «Ишь, владычица морей! Все, ее владычество идет к закату, пока только с первым кораблем, но еще не вечер, хотя нет, ночь наступила». Команда зажгла фонари и стала в сгущающейся темноте в обломках искать хоть что-то живое. Офицеров найти не удалось, в основном в воде плавала оглушенная матросня, так что стреляли на поражение. Как закончите прежний курс, велел я Лаврентьеву, а сам направился в кают-компанию продолжить партию в карты. Лейтенанта я не звал. Наглый, больно и мстительный. Сыграв пару партий, мы разошлись. Я в свою каюту, остальные по кубрикам, где им были выделены койки. Пассажирских кают на всех не хватало, хотя пересмешник как раз и был грузопассажирским судном. Пассажиров было слишком много, а с учетом того, что на судне была флотская команда, то есть порядка сотни моряков плюс механики и кочегары, да еще артиллеристы, 6 расчетов, казаки, но те на палубе спали. Пересмешник, конечно, довольно крупное судно, но не резиновое. Через 3 дня впереди показались берега Англии, и мы направились к ним, слегка подкорректировав курс, чтобы идти вдоль берега к городу-порту Эдинбургу. Это была наша отправная точка в крупной афере на землях Англии. Потянувшись, я поднял руки и сделал боковую раскачку, массируя позвоночник. 6-часовое сиденье за столом дало о себе знать, так что спина и окружение седалищного нерва слегка затекли. Встав, я положил перьевую ручку на стол и, обойдя его, подошел к распятому на самодельной, но от этого не ставшей безболезненной дыбе, мужчине. Разглядывая жертву, плечевые суставы уже посинели. Пару часов назад руки с хрустом вышли из них. Я повернулся к Мудракову, что с 2 помощниками сидел на лавке рядом. — Вы поняли, что нужно сделать? — Да, ваше сиятельство, но при такой спешке мы теряем порядка 1/3 средств на счетах Ротшильдов. Притом, если продавать банк и их дома в Англии, то этот уже упадок в цене. Это не имеет особого значения, покачал я головой. В нашем случае нужно сделать все быстро, чтобы административные органы англичан не обеспокоились законностью сделок по продаже имущества наших клиентов. Напомните своим подчиненным, что чем быстрее и дороже они продадут все имущество, тем выше будет их процент от сделки. Они в курсе? Уже получили свои проценты от первых сделок? Кивнул Аграфий Степанович, поднимаясь с лавки. Его подчиненные тоже поднялись. Как бы то ни было, все бумаги с нужными подписями у вас на руках. Наличные после сделок передадите курьерам, как и договаривались, после чего вы свободны. Работайте!» Кивнув набравшиеся некоторого опыта в рейдерских захватах, мошенники покинули подвал снятого нами дома и укатили на коляске заниматься порученными им делами. «Командир!» — спросил один из казачков, кивнув на висевшего на дыбе человека. «Этого к остальным?» «Да. Он нам больше не нужен». Казак подошел к барону Натаниэлу Ротшильду и ударом кинжала отправил его в мир вечной охоты. Потом с напарником они сняли его с дыбы и отнесли в кладовку, бросив на ледник, где уже лежали тела 10 крупных промышленников и банкиров Англии. Их уже начали искать. Ложные письма, писанные их руками, якобы они отъехали по срочным делам, уже не действовали. «Уходим», — коротко велел я, и мы, собравшись, навсегда покинули этот дом. Как бы то ни было, хотя 3 недели пребывания в Англии прошли для нас в спешке и в торопях, но 55 тонн золота в трюме пересмешника намекали, что все это было оправдано. Да что золото и 5 тонн серебра? У меня в каюте в 6 бочонках находились драгоценности на 20 миллионов рублей с золотом. Одним словом, мы конкретно опустили британцев на деньги. Теперь особо можно не беспокоиться отсутствием средств. Хватит на все. Остальные суммы парни Авграфия Степановича должны были перевести в банки САСШ на разные подставные лица. Эти лица были сотрудниками нашей разведки, уже достигшими берегов Северной Америки. Их задача – закупка на эти деньги транспортных кораблей и перевозка купленного оборудования на территорию России. Большая часть купленных заводов после демонтажа и доставки в Российскую империю будет продана в частные руки, чтобы поднять производство того, что приходилось закупать за границей на высокий профессиональный уровень в своей стране. Остальное пойдет на казенные заводы и наше тайное предприятие. Одним словом, огромная афера по отмыванию денег и подъему промышленности России близилась к завершению. Да, кстати, барон был последним из Ротшильдов в Англии. Остальных мы уже отправили кормить рыб и земляных червей. Больше твари не будут вредить нам, как это было в моем мире, и спонсировать войну британцев с нами. Собрав вещи из комнат снятого дома, оплачено было еще на месяц, мы на 3 колясках разными маршрутами покатили по тесным улочкам Лондона в сторону торгового порта, где и находился пересмешник, терпеливо дожидавшийся нас. На трапе меня встретил капитан Лаврентьев, доложив, что на борту все нормально. «Это хорошо, что нормально. Готовьтесь с отливом, уходим в Россию!» — велел я, разглядывая английский броненосец, что стоял на противоположной стороне порта и запасался припасами и свежей водой. «Похоже, отплывает скоро?» «Да!» С некоторым налетом зависти кивнул капитан и тоже посмотрел на броненосец. «Это Гладтон, недавно спущенный на воду и только-только приступивший к морским испытаниям новейший броненосец береговой обороны. Флот его еще не принял в строй, но испытания проводят военные моряки с частью разработчиков». «Да?» — заинтересовался я и стал с интересом разглядывать броненосец, делая вывод. «Утюг! И плавает, наверное, так же». «Может, и так?» — пожал плечами Лаврентьев. «Я изучал возможность постройки таких кораблей. Развитие прибрежных броненосцев российского флота было тесно связано с становлением российского броненосного флота вообще, проходя в специфических условиях, сложившихся после, надо признать, сокрушительного поражения в Крымской кампании, которая показала фактическую беззащитность наиболее важных областей нашей империи, включая столицу, против флота, состоящего из современных кораблей. Началось оно в 1861 году с заказа в Великобритании для Балтийского флота броненосной батареи «Первенец» первого русского броненосца. По этому образцу у нас было построено еще 2 корабля «Кремль» и «Не тронь меня». Эти корабли были своего рода плавучим продолжением фортов, защищавших Петербург от вторжения с моря. «История, конечно, интересная. Сказываете, как по писанному. Но что вы скажете об этом произведении искусства?» за конструктивную основу был принят большой американский монитор-диктатор, но на Гладтоне был установлен бронированный бруствер, за которым разместили башню главного калибра и надстройку. Гладтон имеет самый низкий борт среди бронированных кораблей Королевского флота. Причем его можно даже уменьшить, принимая воду в пустые угольные отсеки. Вооружение составили 2 305-миллиметровых дульнозарядных орудия, самых мощных на этот период в британском флоте. А доля водоизмещения, отведенная на бронирование, оказалась рекордной. 35%. Ты откуда узнал? Искренне удивился я. Заказал британскую прессу, особенно газеты и журналы по военно-морскому флоту. Там по местным кораблям все довольно подробно описано. Хочешь получить под командование этот броненосец? Спросил я у Лаврентьева. Такой же, уточнил тот. Нет, именно этот. Подождите, князь, но англичане не собираются его продавать. В прессе уже было указано, что и мы, и Норвегия пытаемся купить его. Так я и не предлагаю купить его. Я предлагаю взять его себе силой. Потом перегоним его, например, в Германию и официально продаем под видом дезертировавших англичан за символичную сумму флоту России. Германцы возникать не будут, да еще поддержат нас. Они сейчас с британцами на ножах и не упустят возможность больно щелкнуть тех по носу. Нам, конечно, этот утюг нахрен не сдался, но железо пригодится. Ха! Доставка металла прямо к нашей верфи. Самодвижущийся источник металла. Я не думаю, что государь и адмиралтейство это одобрят, с сомнением сказал Лаврентьев. Не волнуйся, все это я беру на себя. Тут главное, как перегнать его через Атлантику, сперва в Германию, а потом в Архангельск, с учетом, что скоро там будет закрыт мореходный путь с наступлением зимы. Хотя эта дура неплохо бронирована и сможет дойти до порта. Вы так планируете, ваше сиятельство, как будто этот броненосец, вооруженный и готовый к схватке, уже у вас в руках. Между прочим, сегодня он уходит на маневрирование с последующими артиллерийскими стрельбами. Да? — рассеянно спросил я. — В принципе, с захватом как раз проблем не встанет. Меня больше беспокоит именно его перегон. Угля он наверняка жрет немерено. Сколько там котлов, интересно? — Но команда! Для него нужна команда! В отчаянной попытке отговорить меня воскликнул Лаврентьев. Не отговорил. А вот это уже ваша проблема. Собирайте офицеров, механиков и кочегаров и устраивайте совещание, как его будет возможно перегнать в Германию. Дальше уже перегоном не мы будем заниматься, не наши проблемы. Можете забрать 2/3 команды и всех офицеров. Мне 10 матросов хватит, чтобы самому перегонять пересмешник в Питер. Все, работайте, а я пока начну подготовку к его захвату. Подождите, но как вы собираетесь продавать его в Германии, если по-английски, кроме вас, говорят всего 3, да и то с грехом пополам? Все пытался найти причину отказа от, как он считал, самоубийственной затеей, Лаврентьев. Тоже мне нашли проблему. У нас 6 мошенников на борту, которых от англичан не отличишь. Оденем их в форму матросов и офицеров-британцев. Вот они и сыграют написанную им роль. И вообще, капитан, не отвлекайте меня. У вас есть задание, вот и займитесь его решением. Кстати, командовать перегоном будете вы на мостике броненосца, так что ответственно отнеситесь к этой задаче. А я поспешу, а то вижу, как там разводят пары. Через 1-1.5 броненосец отойдет от стенки. Нужно поторопиться. Капитан, который мне своим характером нравился все меньше и меньше, не авантюрен он. Отправился выполнять мой приказ, а я занялся подготовкой. Велел Лукину готовить казаков для абордажа броненосца. Вот уж кто с восторгом поддержал меня. А сам спустился в каюту, забрал там несколько нужных вещей и прошел в кают-компанию. — Господа, извините, что нарушаю вашу игру, — обратился я к присутствующим. Но появилась новая работа. Мне нужны Игорев и Евсеев. Остальные могут дальше заниматься своими делами. Когда мы поднялись на палубу, более уверенный Евсеев спросил у меня: «А плата договорная?» Из 3 мошенников на родину возвращались только эти 6. 12 решили поступить на службу в военную разведку и сейчас осваивались в разных странах, скупая предприятия и заводы. Контроль над ними будет наш. Кто решил осесть в Америке или других странах, заработали они нормально, а кто-то случайно погиб, когда пытался нас кинуть. Таких умников было 2. Работа по рейдерству была закончена. Эти 6, получившие искупление всех грехов и неплохо заработавшие, возвращались с нами в Россию к семьям. Но от попытки заработать еще денег они не отказывались. А как же! 50 рублей золотом каждому. Работенка у вас будет самая простая. Сейчас переодевайтесь под американцев. Винную лавку, помните? Мистера Лумиса? Ее. Так вот, нанимайте 2 грузовые повозки. Покупайте там грогу и рому, 10 бочонков, он там неплох. И отвозите все вон на тот броненосец. Поторопитесь, он скоро отходит. Но предварительно накапайте в каждую бочку вот этого средства. Протянул я Евсееву литровый стеклянный пузырек. Какой процент на литр? 0,5. С головой хватит. — усмехнулся я. — Дежурному офицеру скажите, что это подарок с американского монитора. Он за мысом стоит. Об этом все знают. Говорите с американским акцентом, причем так, чтобы и на пирсе прохожие зеваки вас слышали. Все, бегом отрабатывать свои деньги. Через минуту оба афериста скрылись в припортовых улочках, а я, расположившись на парусиновом стуле с трубой в одной руке и свежим соком в другой, наблюдал за броненосцем и тем, что творится рядом с ним. Народу там хватало. Через 1 на моих глазах на большой скорости к кораблю подъехали повозки, груженные бочками. Трап от меня борт броненосца скрывал. Я не знал, что там происходит, но догадывался. 20 минут я терпеливо ожидал, пока рядом Лаврентьев трясся, как на иголках, продолжение аферы. Наконец появились пустые повозки. Зеваки хвалили моих мошенников, жали им руки. Наконец-то освободились от благодарной аудитории и скрылись в улочках. На пересмешник они вернулись порознь и, предварительно переодевшись, сменив, так сказать, имидж. Ну что ж, господа, отходим на крайней точке отлива. Дальше действуем по обстоятельствам. Англичанин, дымя трубами, уже давно ушел в открытое море. Когда, наконец, снялись мы, и в сопровождении еще одного торговца, но уже чисто парусного судна, направились в открытое море. Чуть позже шхуна повернула и пошла в сторону Испании, а мы взяли курс на Данию. На горизонте была пара посудин, и не хотелось подставлять пересмешник тем, что он идет за Гладтоном. Он на горизонте будет пусто, тогда и пойдем следом. Британские моряки — большие любители грога и рома, но то, что им поставляет флотское ведомство, нельзя назвать нормальными напитками. А вот в лавке Лумиса спиртное действительно отличное. Так что моряки в первый день откупорят заряженные бочонки. У них положено к завтраку, обеду и ужину выдавать определенное количество спиртного. Ужин уже прошел. Будем надеяться, что все пройдет штатно. «На горизонте чисто!» — крикнул наблюдатель с Марса. «Идем следом за Гладтоном!» — приказал я Лаврентьеву. «Как только он покажется на горизонте, позовите меня. Я буду в каюте». «Хорошо, ваше сиятельство!» Ожидание длилось томительно. Когда, наконец, прозвучало сообщение, что наблюдатель засек броненосец и, кажется, тот лежит в дрейфе, будем надеяться, что заряженные напитки отведали все, — сказал я, поднимаясь на палубу. Яд немгновенного действия. Подойдя к броненосцу на близкое расстояние, мы спустили три шлюпки и направились к борту этого монстра. Первым полезли казаки, мы за ними. Через полчаса, когда совсем стемнело, стало ясно, что на корабле было два десятка живых и 400 мертвых со следами мучительной смерти, с пеной изо рта и другими симптомами. Пока Лаврентьев с хмурыми из-за такой победы офицерами осматривали корабль, а механики с кочегарами поддерживали температуру в котлах, я задумался, облокотившись о фальшборт. Пока мы догоняли броненосец, у меня было время подумать. В принципе, геморрой с этим утюгом мне был не нужен, и я решил от него избавиться. В общем, он нам действительно нахрен не нужен. Пока казаки таскали тела погибшей и добитой команды в трюм, я принял окончательное решение и вызвал на палубу всех офицеров. Значит так, корабль мы продавать не будем, как и афишировать якобы дезертирство англичан. Да и мало кто в это поверит. Слишком много шума и дипломатических скандалов будет с его появлением где бы то ни было. Я решил продать его третьим странам, которые находятся в натянутых отношениях с англичанами. Всем все ясно? Поэтому слушайте приказ. Нужно отогнать этот утюг подальше и хорошенько спрятать. Предлагаю на островах. Есть необитаемые, с хорошими бухтами. Там и поставим его на якорь. По всем прикидкам, угля как раз должно хватить. Вопросы были. Ответив на них, я приказал Лаврентьеву выполнять мое решение, а сам пошел осматривать котлы в котельном отделении. Те меня заинтересовали, как-никак тройного расширения. Дальше все было, как я и велел. Корабль на полном ходу направился на север. Там действительно были острова, где можно было спрятать эту громадину. Ну, а мы следовали чуть в стороне, сопровождая броненосец всю ночь. Утром поднялось волнение, что сразу показало плохие мореходные качества этого утюга, вынужденного идти на самом малом ходу, зарываясь в волны. Пока эта гора железа тащилась к острову, мы успели туда сходить и найти отличную закрытую бухту. Потом завели туда броненосец. Думаю, его уже ищут, как и тот бриг, что мы пустили на дно. 3 дня прошло, как мы его угнали, поэтому мы торопились. Потом было торопливое снятие трофеев, пороха, части запасных узлов, механизмов. Там механики шуровали. И после того, как порядка 100 человек перешли на пересмешник с Глаттона, тот остался в бухте на 2 якорях с потушенными топками. Не думаю, что его кто-то обнаружит. Казаки исследовали весь остров, тот был пуст, кроме чаек, никого, одни скалы. С моря корабль тоже было не видно, его закрывали прибрежные скалы. Идеальное место для отстойника. Одним словом, я надеялся по возвращении найти его на месте. От тел команды мы тоже избавились. Еще по пути их с грузом на ногах побросали в открытое море. Ну, а мы под всеми парусами направились к Дании. Пора было возвращаться в Питер. Дела не ждали. От Лаврентьева придется избавиться. Взять с него еще одну расписку о неразглашении и отправить куда-нибудь служить. А если будет трепаться, что вряд ли, Лаврентьев старался держать слово, то мертвые не говорят.